За всем этим хозяйством нужен был какой-то догляд. Но добровольца стать заведующим колхозным заезжим домом, как его именовали в разговорах, не находилось. Очевидно, потому что земельного участка при заезжем доме не было. Вести какое-то личное хозяйство было нельзя. Захар Большаков назначал заведовать домом то одного, то другого, но все быстро отказывались. Выпроводив Антипа, Морозов пошел к Марфе. «Всю Антипку гоняешь, как козла по огороду?» «Да, Кустин Акимыч, шутка ли притвор-то?» «Вот что, Марфа, ступай к председателю. Скажи, что хочешь быть заведующей заезжим домом в Озерках. Там есть и притвор, и все прочее». «Ты сдурел, что ли? Тут у меня огород, куры, свинья, а там что? Много ли вам надо с Егоркой? Трудодней будешь хорошо получать. Я кое-что подбрасывать буду. С голоду не помрете. А Егорка подрастет, вернетесь в зеленый дол». Марфа отказалась уезжать наотрез. «Я думал, ты в самом деле за Егорку благодарна мне. Сгнил бы ведь от оспы», — сказал Устин. «Так вам с Пестемей, конечно. А дом что? Он колхозный». «А что колхозу, что мне, все равно. Раз прошу, значит, мне. Не до смерти же будешь там жить». Разговор кончился ничем, но через несколько дней Марфа с Егоркой уехали вдруг в Озерки. Морозов удивился. Тогда Пестемея сказала: «Я тоже поговорила с ней. Ты не затем отсылал ее в Озерки? Что ей ваш заезжий двор?» А я напомнила Марфе святые слова Михея: «Чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудро ходить перед Богом твоим». И поехала Марфа. «Милосердием, что ли, дела творить ваши?» — догадался Устин. «Так в Озерках поди без того хватает всяких проповедников. И чего же? Людей заблудших еще более. Да какой к дьяволу проповедник из Марфы? Ну, какой ни наесть, а все Богу в радость. Не в умении да красноречии дело, а в преданности Господу. В общем, как бы там ни было, а Никулин стал ходить по зеленому долу без опаски. Устин уже чуть ли не при каждой встрече говорил: «Это ловко ты, это трансляция. Раз, два, и ваши не пляшут. Вот уж, друг, так друг ты мне, да я для тебя родных детей не пожалею». И действительно не пожалел. По его Устинову желанию принялся изводить Клашку, а потом и младшую дочь Зинку, когда она спуталась с Митькой Кургановым. Навстречу, как и вчера утром, когда Устин отвозил на станцию Смирнова, вставало солнце. Оно слепило глаза, застилая их черной темнотой, и Устин, втягивая голову поглубже в тулуп, подумал вдруг, что сегодня солнце почему-то намного ослепительней, чем было вчера. «Да, Антип и Андрон Овчинников», — усмехнулся про себя Морозов. «Вот и все, на кого он, Устин, сумел наложить лапу, если не считать фрола Курганова. Попытался было однажды Филимона Колесникова прощупать, а тот прямо заявил, шмыгая носом: «Ты вот меня обхаживаешь, а я хотел бы тебя общупать кругом». «Так заходи как-нибудь», — улыбнулся Устин и добавил грубовато: «За чаркой, может, и обнюхаемся». «Благодарствую за приглашение», — усмехнулся Филимон и вытер своим увесистым кулачищем нос. «Токма, милый мой, Вот с жонкой твоей я понюхаться не прочь бы еще,